Интерлюдия 14. «Королева, без обид, но хорош уже пакет мацать», — вывел Марию из прострации хриплый прокуренный голос. «Ежели предъявы какие по товару, то не мне и созвучь. А если между нами все ровно, то отмашку своим давай, чтоб бабло тащили, и разбегаемся к всеобщему удовлетворению». Шок от внезапного возвращения обратно в свое тело у девушки через секунду усугубился дополнительным потрясением от осознания того, что именно она нервно мнет в руках. Это был плотно упакованный в прозрачную пленку пакет с какой-то зелено-серой травянистой однородной массой внутри, а стоящий перед ней мужик средних лет в модном шматье и с уголовной харей, как в плохом кино, изуродованный жутким шрамом через все лицо, дополняя картинку, подтверждал чудовищный вывод, что она вот прямо сейчас, в режиме реального времени, участвует в сделке по покупке наркотического вещества. «Нет, не надо, это не мое», — швырнула мужику в лицо пакет, как ядовитую змею, ошалевшая от ужаса обычная студентка. «Э, ты че, так дела не делаются?» Возмутился в ответ уголовник, чудом подхвативший дорогостоящий товар. Из здоровенного черного крузака, стоящего в нескольких шагах за спиной Уркагана, тут же вылезла троица подельников не менее колоритного вида и навела на Машу автомат и два пистолета. Однако стрелять бандюганы не посмели, потому что за Машиной спиной тоже раздались щелчки отпираемых автомобильных дверей, и трясущаяся от ужаса Терентьева, даже не оборачиваясь, интуитивно догадалась, что сзади в шрамированного упыря нацелились вороненные стволы ее группы поддержки. «Да что не так-то, королева?» — возмутился уголовник напротив. «Это точно такая же трава, как раньше, из той же партии. Ты трижды уже ее покупала, и качеством неизменно оставалось довольна. Сейчас-то какая муха тебя укусила?» «Я не буду, мне не надо», — как заклинание продолжала верещать в ответ трясущаяся, словно в припадке, девушка. «Да чё за... Короче, передай Марату, что больше с тобой мы дел не имеем», — подытожил скомканную беседу уголовник и, развернувшись, зашагал к своей машине. Маша, не сдвинувшись с места, немигающим взором проводила взглядом укативший во свояси крузак с уголовниками. И в очередной раз очнулась от прострации уже от легкого прикосновения сзади к плечу. «Королева, пойдемте в машину. Холодно, простудитесь». Обернувшись, девушка обнаружила в шаге от себя молодого широкоплечего парня в камуфляжной форме с опущенным стволом вниз пистолетом в правой руке. Сзади за его спиной, подтверждая недавнюю догадку, обнаружился шикарный черный Audi премиум-класса, у распахнутых дверей которого с опущенными вниз стволами ежились на морозе еще трое спортивного вида парней в камуфляже. «Кто вы? Что вам всем от меня надо? Никакая я не королева, отстаньте от меня!» — заверещала девушка в ответ, перейдя по окончании последней фразы на истерическое рыдание. «Но королева...» «Оставьте меня все в покое! Убирайтесь!» — сквозь слезы простонала Маша. Но молчаливое сопровождение из камуфляжников в ответ лишь удрученно вздохнуло, стоически пережидая очередной капризный закидон взбалмошной хозяйки.